До этой зимы гаденыш прожил свою жизнь на кордоне довольно беспечно и почти ни разу не задумывался над смыслом происходящего с ним. Время меняло вокруг окраску, дни чередовались с ночами, река отшумливала положенный срок и останавливалась, уводя за собой под белую пелену бессонные шорохи. Ветер то теплел, то холодал. А гаденыш, подчинившись воле размеренного кордонного бытия, изменялся лишь внешне. Он стал к нынешним снеговеям сух, крепок, высок, красив. Внутренне же он как бы застыл, равнодушно воспринимая окружающую его жизнь. Полина, аккуратно не забывая, кормила его. И эта сытная каждодневная кормежка, пожалуй, и стала для волка каким-то странным выключателем. Кровное, извечное, звериное попряталось где-то глубоко-глубоко. И лишь однажды, когда он одолел в смертельной драке урмана, проснулась в гаденыше, вспыхнув диким и яростным светом. Но снова пошли одинаковые в своей сытости покойные дни. Тем не менее гаденыш навсегда запомнил, как пахнет живая горячая кровь. Когда заскулил смертельно прокушенный клыками урман, и кровь его прямо ударила в пасть волку, обжигая неприученное еще к этому горло, гаденыш, ослепленный ею, вдруг осознал себя невероятно счастливым. Он беззвучно смеялся тогда над уже недвижным телом собаки, гордо поглядывая по сторонам, и таким его увидела испуганно схватившаяся за карабин Полина. Гаденыш, не мигая, смотрел в черную точку ствола. И хотя неразвитый, вернее, заторможенный инстинкт подсказал ему «берегись», в ту минуту ему было наплевать на ружье. Он был победителем, а ощущение этого смывало нервными толчками подступающий страх. Днем гаденыш обычно отлеживался возле избы, чутко прислушиваясь к шумам. Зато ночами кругами ходил возле кордона, пугая то лошадь, то корову. Их страх, а ведь он был совсем маленьким и слабым, научил его собственному бесстрашию. Его боялись большие сильные животные. Значит, он нес в себе что-то такое, что самого его оберегало от страха. Несколько раз гаденыш подходил вплотную к лесу, там, за долиной, но заходить в него не решался и объяснить свою же нерешительность не мог. Позади был кордон, пахнущий теплом и едой, и гаденыш, глядя на его сумеречные очертания и желтое окошко, неизменно возвращался назад. Больше всего ему нравилось в летние многозвездные ночи ходить к реке. Река дополняла ежедневный рассказ о мире, в котором жил волк. Он спускался по изволоку вниз, долго принюхивался к лодкам, торчащим на берегу. Потом уводил себя в тальники и там ложился на выглаженную водой и сухостью сплавную плаху. Долго смотрел и слушал. Речной туман перед первым светом удивительно походил по запаху на его шкуру, и это странное сходство как бы роднило реку с ним. Изредка в воде пошумливали рыбины, били по стеклянной теплоте хвостами, дробили звездные кружева, и до берега доходили круги от тех рыбьих мишеней. Неведомо кем разбуженные птицы роняли на воду тусклые вскрики. Старушкое эхо тут же подхватывало их и долго несло над всеобщим прекрасным беззвучием. Белое лунное веретено всю ночь наматывала на себя речную пряжу, а редкие пароходы, проносящиеся мимо гаденыша, были непостижимы и грустны для него. Возле реки гаденыш приучился запоминать детали каждой такой ночи. Со временем они выстраивались в его голове в какую-то странную раскачивающуюся цепь, соединявшую все, и запахи первых ручьев, и шорохи, пробивающиеся к рассвету из-под последнего снега цветов, сон травы, лепет дождя по листве, и картавую брань старой вороны, музыку с промелькнувшего световой тенью парохода и привкус нефти, настоявшейся возле берега, подводную суматоху рыб и щемливый отголосок чьего-то костерка. Река учила гаденыша ровной, неспешной раздумчивости, порождала неизъяснимое желание познать то, что делало живое существо счастливым. Наверное, это называлось у людей мечтой или надеждой. Но волк, не ведая об этом, все равно по-своему копил в себе это, не сознавая. И накопил. Прошлая ночь вынула из него разом все, и на обрыве последней невероятно бесконечной ноты унесла в пенную вымороженную высь его страстный призывный посыл. Только тогда, после этого, что-то тихо и внятно спросило гаденыша, почему он здесь? Неужели люди смогут заменить ему то, что дала мать, логово, кровь, независимость? Гаденыш слушал, как переговариваются между собой люди, и понимал, что между ними не все ладно. Сколько он видел всего людей за это время? Немного. Первого человека он запомнил лишь по рукам. Они схватили его жестко и больно. Они взмахнули им, как тряпкой, и оборвали свет. У Полины руки были совсем другие. От Полины и пахло-то совсем по-другому. Пахло от нее терпеливым добром, лаской. Потом этот ночной вчерашний гость. И вот Ефим. С первой секунды, когда он только-только подошел к нему и потянулся сапогом, гаденыш сообразил, что имеет дело совсем не с таким человеком, какими были Полина и Федор. Гаденыш сразу почувствовал, что Ефим не боится его, и это, в свою очередь, озадачило его, слегка расстроив веру в собственное бесстрашие. К тому же Ефим первым из людей понял, что гаденыш видит левым глазом, а это обезоруживало его. Потом он слышал их ночной с Полиной разговор, в котором неожиданно отыскалось место и для него. Ефим спрашивал у Полины, почему он, волк, ошивается среди людей. И сегодня утром он опять повторил то же самое. Почему? Подката второго серебристого кругляша, что послал через всю избу Ефим, гаденыш не вынес и, нервно поджавшись, встал. Ему захотелось покинуть эту избу с тяжелым для него гретым воздухом. Он подошел к двери, принюхался к щели, за которой стояла зима, и поскреб по приступку лапой. — Не, брат, уж посиди, посиди, — заговорил Ефим. — Чего уж ты? Еще с полчасика, и ты мне нужен будешь. А потом кто же так в гости ходит, только зашел и опять на мороз? Конечно, несет от тебя дюжа погана, но мы народ ко всему привычный. К тому же и байка такая есть. С волками жить, по-волчьи выть. Вот бы мне, по-твоему, научиться разговаривать, а? Было бы здорово. Погоди-ка, про нас еще в газетах напишут. Мол, смотритель такой-то, Ефим Постников, с зарученным зверем, очистил округу от лесных хулиганов и так далее. На выставку нас представят. На Виденеха. Знаешь, есть такая в городе Москве. Народу там говорят, что мошки. Вот мы с тобой там и сядем, под стеклянный такой горшок, и будем сидеть. А вокруг бабенки фьють-фьють, глазами зырьк-зырьк. Можно, мол, пальчиком потрогать? А я, мол, оно, конечно, можно. Только что же это будет, если каждый нас пальчиком-то? Шкура слезет из тебя и с меня. Так что ты не спеши. Я сейчас вот патроны набью, и мы с тобой отправимся на перехват. Там и засидочку сделаем. А ты уж ночью постарайся. Попой. Позови своих колченогих. И все, а после опять отдыхай. Чем не программа, а? Полина выслушала Ефимову болтовню, набычилась и тихо спросила. «Так ты что, и взаправду волка хочешь на охоту взять?» «Взаправду. Хватит уже бездельничать. Пора мужиком делаться. Глядишь, какую волчиху и обгуляет. Я ему такое дело предоставляю. Как тебе с Федором? Мешать не буду. Дело оно житейское». «Ну что ты, Ефим, разве можно? С волком на волков. Это же и впрямь предательство. Твое дело телячье. Натворила и стой, не суйся. Что-то ты больно сегодня разговорилась, уступчивой заделалась. Думаешь, простилось тебе все. Полежала рядышком, поплакалась и все. Как же? Вот и живи по себе, а я сам по себе. Не мешай». Полина набросила на плечи шубенку и вышла из избы. Гаденыш опять подошел к порогу и сильно заскребся передними лапами. Федор в это время сидел в избе Кузьмы Ерастова, здешнего приемщика пушнины. Кузьма худой и высокий, как кол, беспрестанно поправлял на высохшем переносе очки в железной оправе и говорил неожиданно тонким голосом: «Зря вы сумлеваетесь, Федор Николаевич. Вот ведь все акты и пломбир можете осмотреть. Да неужели я стану такой махинацией заниматься? Какая мне корысть-то? Войдите в положение. Я пушнинку всю актирую, пломбирую, пакую и отправляю к вам в райцентр. Может, там у вас чего не так, а? Здесь подделки не может быть». Федор слушал суетливую речь Кузьмы, смотрел на нервные, никак не находящие себе места, тощие руки его и молчал, думая совсем о другом. Что-то сломалось в его жизни за эти два дня, но что точно, он никак не мог уловить. На душе у Федора от этого было совсем гадко. Да и голова после вчерашнего потрескивала. А тут еще нудил и нудил Кузьма. А вдуматься в то, про что он нудил, Федор тоже не мог. Хотя зашел к приемщику с целью достаточно определенной. Надо было разобраться с расценками, назначенными Кузьмой на добытые в Подымахинской тайге шкурки. «Послушай, Кузьма», — неожиданно прервал он Ерастова, «у тебя выпить чего найдется?» «Застудился я вчерась малость. Знобит». Кузьма косо по птичьи глянул из-под очков на Федора и вскочил. «Как же, конечно, найдется. У моей Егоровны завсегда для хороших людей запасец имеется. Егоровна!» комнатку заглянула жена Кузьмы, махонькая, слегка хроменькая бабенка, тоже в очках. «Егоровна, ты бы нам собрала на стол, по-быстрому. И сугревательного чего принесла? Зазяб, Федор Николаевич. Давай, живенько». Пока накрывался стол, Федор заново перебрал прошлый день. И, дойдя до последнего разговора с Марией, аж перекосился, как от зубной боли. «Не здоровится, Федор Николаевич, вам. Вы бы закусили сейчас, да полежали. А уж завтра в райцентр, завтра и молоковоз пойдет. А?» «Нет, спасибо. Я сегодня пойду. Надо мне». «Да-да», — закивал, придерживая очки Кузьма. «Это уж точно, когда надо, то надо. Я вот так же всю дорогу в хлопотах. Егоровна придет в склад-то, говорит, закрывай, обед готов. А я не могу. Акты, которые дописать надо, непременно сперва допишу, а уж после домой. Закусывайте, закусывайте, Федор Николаевич. А вот черемшица, а вот рыбка». Федор выпил стакан водки и почувствовал, как затеплело внутри, и начало медленно отмекать беспокойство. «А ты все-таки смотри, Кузьма, я тебя предупреждаю. Сегодня я не стану в бумажках твоих ковыряться. Но держись, в любую секунду проверка нагрянет. И вообще давно тебя пора с этого места скинуть. Шел бы ты в лес. Нехрена крысой сидеть в избе, да промышленников объегоривать. Да-да, помолчи, послушай. У меня сигналы верные, мухлюешь со шкурками. Я тебя предупреждаю, сгоришь, дыма не останется». Не к месту вмешалась Егоровна. У нее, в отличие от тонкозвучного Кузьмы, голос был грубый и хриплый. «Все вы стращаете, Федор Николаевич. Раз в году к нам являетесь и стращаете. Разве можно? Кузьма и так без здоровья совсем. Нервенный, по ночам вскакивает, а вы его еще больше. Вы бы сами с собой порядок навели». «Чего? Чего? Ты об чем несешь-то, Егоровна?» «Знаем, чего», — блеснула из-под очков желтоватыми глазенками Егоровна. «У нас тоже сигналы имеются. И ежели их вывалить, куда следует, тебе, партийному, тоже не сладко сделается». Федор закусил губу, соображая, что же это такое происходит вокруг. Злость он удержал и теперь придумывал, что сказать этой пустельге дальше. «Ну-ну, Егоровна», — насильственно улыбнулся Федор. «Ну и язык у тебя. На чем правишь его? Не на мужнином ремне?» Кузьма осторожно хихикнул. «Это уж мы сами знаем. А то кушайте, Федор Николаевич. Я, однако, с вами тоже пригублю за компанию». Федор теперь задумчиво ел, а говорил Кузьма: «Да, брат, во времена пошли. Женщина прет, что делегат какой. Откуда им сила такая дана только? Равноправность — штука великая. А что, Федор Николаевич, ревизия ко мне готовится?» Федор внимательно и отрешенно посмотрел на Кузьму. «Для всех нас ревизия готовится». Старательно, сознанием дела, залил Ефим патроны парафином, капая на них со свечи, и набил ими свой старенький обтерханный патронтаж. На ходу перекусил, что было на столе, тепло оделся, опоясался патронташем и вышел из избы, спугнув с места истомившегося в тепле гаденыша. Скоро вернулся, держа в руке ошейник и цепь урмана. «У меня к тебе просьба имеется», — сказал он Полине. «На вздрючка ему хомут урмановский. Он твоих рук не боится». Полина замотала головой. «Не буду. Вот убей, не буду». «Да ладно тебе», — еще миролюбиво сказал Ефим. «Чего там? Ты что, зверя пожалела? А чего ему сделается? Проветрится, да и все. Надень ошейник». «Ефим, не надо. Не к добру ты охоту затеял». «Перестань, давай быстрее. Нам еще вон сколько верст махать. Не у России. Надень ошейник-то». Ефим начал закручивать цигарку, бросив цепь и ошейник на пол возле гаденыша. «А я пока хлеба себе с салом отрежу. На все ведь ночью ходим». «Ой, Ефим, Богом прошу, не надо. Иди сам, а гаденыша не трогай». «Хватит!» — прикрикнул Ефим. «Делай, чего прошу». Полина встала и подошла к гаденышу. Подняла с пола ошейник и опустилась на колени перед волком. На нос гаденышу уронилась слезинка. Волк вздрогнул и перехватил ее языком. «Гаденыш, миленький, ты уж прости». Полина застегнула на шее волка ошейник, щелкнула карабинчиком цепи. Закачалась из стороны в сторону. «Ну и дура баба», — сказал Ефим, в сердцах сдернув с гвоздя ружье. «Одно слово — дура!» Он подхватил конец цепи и дернул гаденыша. «Отпустись! Ну, отпустись, тебе говорят!» Полина не отпускала лижущего ей лицо гаденыша. Ефим разозлился. «Ты отцепися, нет?» Волк ощерился. «Ладно, ладно, пошли!» Ефим рывком выдернул из избы гаденыша. У Паскотины его остановил крик. Ефим оглянулся. На крыльце стояла Полина с мелкашкой в руках. «Не ходи, Ефим! Отпусти зверя!» Он отвернулся и, не оглядываясь, зашагал дальше, поправив на плече лыжи. За Паскотиной, удерживая бьющегося на привязи волка, он надел лыжи и еще раз оглянулся. Полина скинула винтовку. Ефим хищно ухмыльнулся, сплюнул и заскользил. Через секунду он услышал, как тонко взвизгнула над ним пуля. И, побледнев, повернул голову, увидел, как, отбросив от себя винтовку, застыла на крыльце Полина.